Я думаю, что не менее 4 часов. А затем неохотно добавил. Может, и вся ночь. Я оставил подежурить в своем кабинете Энди Клаттенбукка. А Клат далеко не самый догадливый парень. Если кто и может заставить его встрепенуться, так это, возможно, тот парень Харрисон, один из охранников, от которых ты удрал, Тат. Или еще один человек, мой приятель из полицейского управления в Оксфорде. Его зовут Генри Пейтон. Тат посмотрел на Старк. «Этого нам хватит?» Глаза Старка, горевшие, как яркие камни, на развалинах его лица, были далеки и безучастны. Его забинтованная рука продолжала машинально перекатывать папье-маше. Он положил, в конце концов, свою игрушку на место и улыбнулся Таду. «А что ты думаешь? Ты же знаешь об этом ровно столько, сколько и я». Тат обдумал ситуацию. «Мы оба понимаем, о чем идет речь. Но я не думаю, что кто-либо из нас сможет это выразить словами. Мы ведь собираемся здесь заниматься не писаниной, на самом деле. Писанина — это лишь ритуал. Мы говорим о своего рода передаче эстафетной палочки, обмене силами, или, точнее, о сделке. Жизнь лис и близнецов — в обмен на... что? Что именно? Но он и это знал, конечно. Было бы странно, если бы он не знал, затратив столько времени за последние дни на все размышления именно по этому поводу. Старк хотел получить его глаз. Нет, не хотел, а требовал. Тот странный третий глаз, запрятанный в мозг Тада, который мог видеть только внутрь, а не наружу. Тад вдруг снова ощутил тот знакомый зуд и сбросил его. «Нечестно заниматься подглядыванием, Джордж. Ты раздобыл огнемет, а у меня всего лишь кучка мелких пташек, так что не надо». «Я думаю, что, вероятно, хватит», — сказал Тад. «Мы ведь... узнаем, когда это произойдет?» «Да. Как качели, когда один конец доски идет вверх, то другой идет вниз». «Тат, что ты скрываешь? Что ты скрываешь от меня?» В кабинете на секунду воцарилась напряженная тишина, а сама комната показалась слишком маленькой, чтобы вместить все те эмоции, которые в ней бушевали сейчас. «Я могу задать тебе тот же вопрос», — заявил, наконец, Тат. «Нет», — возразил Старк медленным голосом, — «все мои карты на столе. Скажи мне, Тат». Его холодная липкая рука схватила запястье Тада и сжала его с неожиданной силой, словно наручники. «Что ты скрываешь?» Тат заставил себя повернуться к Старку и взглянуть прямо ему в глаза. То зудящее ощущение теперь разлилось по всему его телу, но оно было сконцентрировано в ране на руке. «Ты хочешь работать над книгой или нет?» — спросил Бомонд. Впервые Лис увидела выражение подчиненности на лице Старк. Не на нем, но в нем произошла перемена. Вдруг промелькнула какая-то неуверенность. И страх, может быть. А может быть и нет. Но даже если и нет, то что-то очень близкое к нему. А страх обязательно тоже должен прийти. «Я не приехал сюда, чтобы кормиться кашкой, Тат». «Тогда ты выброси все свои подозрения». Тат заявил это уверенным тоном. Лис услышала прерывистый вздох и только потом осознала, что вздохнула она. Старк мельком глянул на нее, а затем снова повернулся к Таду. «Не пытайся меня одурачить, Тад», — мягко сказал он. «Ты же не хочешь одурачить меня, дружище?» Тад рассмеялся. Смех был холодным и отчаянным, но не без доли юмора. И это было самым худшим. Смех не без веселья, и Лис услышала Джорджа Старка в этом смехе. Точно так же, как вдруг увидела Тада Бомонта в облике Старка, когда тот играл с близнецами. Почему бы и нет, Джордж? Я знаю, что я должен потерять. Оно тоже на столе. А теперь ты хочешь продолжать болтовню, или мы будем работать? Старк оценивающе посмотрел на Тада, и довольно долго его безжизненные, но пристальные глаза ощупывали лицо Тада. Наконец он ответил. «А, черт с ним, давай начнем». Тад улыбнулся. «А почему бы и нет?» «Ты и коп уйдите», — обратился Старк к Лис. «Здесь остаются только мальчики. Мы приступаем». «Я заберу детей», — сказала Лис. И Старк рассмеялся. «Это просто забавно, Бет». «Хм-хм, дети — наша страховка». «Как защита записи на дискете, ведь так, Тад?» «Но», — начала было Лис. «Все окей», — перебил ее Тад. «Все с ними будет в порядке. Джордж присмотрит за ними, когда я отвлекусь работой. Они его любят. Ты разве не заметила?» «Конечно, я заметила», — сказала Лис тихим и наполненным ненавистью голосом. «Только не забывайте, что они здесь с нами», — сказал Старк, глядя уже на Алана. «Держи это у себя в башке, шериф. Не занимайся всякими изобретениями. Если ты попытаешься здесь что-нибудь выкинуть, то это приведет к большой беде. Ты меня понимаешь?» «Понимаю», — ответил Пенберн. «И закройте дверь, когда уйдете отсюда». Старк повернулся к Таду. «Пора». «Правильно», — ответил Бомонт и взялся за карандаш. Он тоже повернулся на секунду к Лис и Алану, и те увидели, что на них смотрят глаза Джорджа Старка с лица Тада Бомонта. «Идите, выметайтесь!» Лис остановилась на половине лестницы. Алан почти наткнулся на нее. Она пристально к чему-то присматривалась через стеклянную стену гостиной. Весь мир вокруг дома был заполнен птицами. Лоджия была просто забита воробьями, уклон к озеру почернел от них, а небо над озером было покрыто тучами птиц, летящих с запада к дому Бомонтов. «О, мой бог!» — только и произнесла Лис. Алан схватил ее за руку. «Будь потише. Не дай ему услышать тебя. Но что...» Шериф повел ее вниз по лестнице, по-прежнему крепко держа за руку. Когда они оказались в кухне, Алан рассказал Лис остальную часть, переданной ему сегодня утром информации от доктора Притчарда. Тот разговор сейчас казался ему столь давним, словно 1000 лет назад. «Что же это означает?» — прошептала Лис. Ее бледное лицо стало серым. «Алан, я так боюсь!» Он взял ее за руки, будучи уверенным, что если он сам не менее сильно испуган, этот жест все же должен успокаивающе действовать на абсолютное большинство женщин. «Я не знаю», — сказал шериф, — «но уверен, что воробьи здесь, потому что либо Тат, либо Старк призвали их. Я почти уверен, что это Тат, потому что он должен был их видеть, когда приехал. Он их видел, но не упомянул об этом. Алан, он уже не прежний Тат. Я знаю. Часть его любит Старка. Часть его любит Старка. Его темная часть. Я знаю». Они подошли к окну холла около телефонного столика и выглянули наружу. Подъездная дорожка была усеяна воробьями, и все деревья, и та тропинка, которая окружала сарай, где по-прежнему лежал револьвер. Фольксваген Роули попросту исчез под живым ковром из воробьев. Но на торнадо Джорджа Старка воробьев совсем не было видно. И даже на ближайшей к машине части дорожки их тоже не было. Словно кто-то провел круглую границу запретной зоны, которая защищала это место от вторжения птиц. Птица ударилась о стекло с мягким и глухим стуком. Лис издала легкий крик. Другие воробьи неустанно пребывали и пребывали. Огромная их волна словно захлестнула холм, и их число все увеличивалось. «Даже если они пришли на помощь к Таду, — сказала лис, — он не сможет их применить против Старка. Часть Тада безумна, Алан. Она всегда была безумной, но он любит ее». Алан ничего не сказал, но он это тоже понимал, он это чувствовал. «Все это подобно кошмарному сну, — сказала лис. — Я бы желала проснуться. Я бы желала проснуться и увидеть, что все идет, как и прежде, давно. Не так, как это было перед появлением Клоусона, а так, как это было до Старка». Алан кивнул. Она взглянула на него. «Так что мы должны сейчас делать?» «Мы будем заниматься тяжелым делом», — ответил Пенборн. «Мы будем ждать». Вечер, казалось, неотвратимо наступал. Последние солнечные лучи еле мерцали на небе, солнце скрылось за горами на западной стороне озера, а сами эти горы — словно расступились, чтобы обеспечить проезд президентскому кортежу в избирательный округ Нью-Гэмпшира. Оттуда прилетали последние отряды воробьев, спешивших присоединиться к огромной армии своих пернатых собратьев. Алан и лис могли почувствовать их огромное скопление на крыше дома, но все птицы молчали. Они тоже ждали. Когда лис и Алан двинулись по комнате, их головы непроизвольно повернулись кверху, словно радары в поисках какого-то сигнала. Они прислушивались к шуму из кабинета. Но за его экстравагантной стеклянной дверью не слышалось ни единого шороха. Лис даже не смогла услышать гугуканье близнецов, при помощи которого они общались друг с другом. Она надеялась, что малыши спят, но ей никак не удавалось заглушить внутренний голос, который настаивал, что Старк уже убил их обоих, а заодно и Тада. Тихо. Бритвой, с которой он не расставался. Она сказала себе, что если бы что-то в этом роде произошло, воробьи бы уже знали об этом. Они бы что-то сделали. И эта мысль помогла ей, но ненадолго. Воробьи были слишком великим неизвестным, окружившим их дом. Бог знает, что они будут здесь делать. Или когда. Сумерки медленно переходили в ночной мрак, когда Алан хрипло произнес. «Они ведь поменяются местами, если это продлится достаточно долго. Тат начнет слабеть, а Старк начнет регенерировать». Она была так потрясена, что почти выронила чашку кофе из рук. «Да, думаю, что так». На озере прокричал лунь. Единственный скорбный и резкий звук. Алан подумал о тех наверху двух комплектах близнецов, один из которых пока отдыхает, а другой занят страшной схваткой в слившемся воедино их воображении. Снаружи птицы наблюдали и ожидали наступления ночной темноты. «Те качели уже начали раскачиваться», — подумал шериф. «Конец стада поднимается, а конец Старка опускается. Там, наверху, за дверью, делящий вход на две половинки, началась эта перемена». «Это почти все», — думала лис, — «так или иначе». И словно ее мысль должна была что-то вызвать к действию, лис вдруг услыхала, как задул ветер, странный, вихревой ветер. Только почему-то поверхность озера оставалась столь же тихой и гладкой, как у кухонного блюда. Она выглянула за стеклянную стену гостиной. «Алан!» — попыталась произнести Лис, и голос не послушался ее. Но дело было и не в этом. Наверху раздался странный и непонятный свистящий звук, словно нота, извлеченная из сломанной флейты. Старк вдруг закричал резко и страшно: «Тат, что ты делаешь? Что ты делаешь?» Последовал короткий звук, словно выстрел игрушечного пистолета. Через мгновение Уэнди начала плакать. А снаружи, в кромешной тьме, воробьи, миллионы воробьев замахали крыльями, готовясь взлететь. Глава 26. Воробьи летают. Когда Лис закрыла дверь и оставила обоих мужчин наедине, Тат открыл свой блокнот и глянул на мгновение на его разлинованную страницу. Затем он взял один из отточенных карандашей. «Я собираюсь начать с торта», — сказал он Старку. «Да», — ответил Старк. Выражение страстного нетерпения заполнило все его лицо. «Это правильно». Тат опустил карандаш на чистую страницу. Это был момент, всегда доставлявший наибольшее счастье, как раз перед первым ударом. Это была своего рода хирургия, в результате которой пациент почти всегда умирал, но вы все равно прибегали к ней, потому что это было тем единственным, что вы могли сделать. Только это. «Только помни, — подумал Тат, — помни, что ты делаешь». Но часть его, та часть, которая действительно хотела писать стального Мэшена, запротестовала. Тат нагнулся вперед и начал заполнять словами чистое пространство на бумаге. «Стальной Мэшен. Джордж Старк. Глава 1. Свадьба». Алексис Мэшен редко бывал эксцентричен, и для него иметь какие-либо эксцентричные мысли в подобной ситуации было чем-то небывалым, с чем он никогда ранее не сталкивался. И все же его вдруг осенило. «Из всех людей на Земле, сколько их, 5 миллиардов, я могу стать единственным, кто будет стоять внутри свадебного торта со своим пистолетом-пулеметом Хеклер и Кох в руках». Он еще никогда так не кричал от радости. Воздух словно взорвался, но он бы не смог удержаться. Оболочка этого троянского торта была бы вполне реальной вещью, но внутри него можно было поместить тонкий слой гипсового изделия под названием «Нартекс», типа высокосортного картона. Если он раздвинет этот ящик, то статуэтки жениха и невесты наверху торта, наверное, опрокинутся, оболочка торта наверняка потрескается и... Тат писал около 40 минут, увеличивая скорость по мере своего продвижения по бумаге. Его сознание постепенно заполнялось образами и звуками свадебного вечера, который должен был завершиться столь сокрушительным нокаутирующим ударом. Наконец он отложил карандаш. Он слишком затупил его. «Дай мне сигарету», — попросил Тат. У Старка поднялись брови. «Да», — повторил Тат. На столе лежала пачка пел-мел. Старк вытряхнул одну сигарету, и Тат взял ее. Ощущение сигареты во рту показалось ему чуть странным после стольких лет. Слишком большая, что ли? Но все равно ощущение хорошее. Ощущение правильное. Старк чиркнул спичкой и дал прикурить Таду, который глубоко затянулся. Дым заполнил легкие старым, безжалостным, но необходимым сейчас образом. Он почувствовал почти незамедлительно какую-то слабость, но это не меняло общего ощущения. «А теперь мне надо выпить», — подумал Тат. «И если все это закончится тем, что я останусь жив, я сделаю это в первую очередь». «А я думал, что ты бросил курить», — заявил Старк. Тат кивнул. «Я тоже». «Что я могу сказать, Джордж? Я ошибался». Он еще раз затянулся и выпустил дым из ноздрей. Он повернул к Старку блокнот. «Твоя очередь», — сказал Тат. Старк нагнулся над блокнотом и прочел последний абзац, написанный Тадом. Более этого читать не было никакой необходимости. Оба они знали, как должно идти повествование. В глубине дома Джек Ренгли и Тони Вестерман находились на кухне, а Роллик должен был сейчас подняться наверх. Все трое были вооружены пистолетами-пулеметами «Штайр», единственным приличным полуавтоматическим оружием, изготовляемым в Америке. Даже если кто из охранников, замаскированных под гостей, проявит прыть и догадливость, их троих вполне достаточно, чтобы посеять огневой шторм, более чем удовлетворяющий все их потребности. «Дайте мне только выбраться из торта», — подумал Мэшен. «Это все, что я прошу». Старк сам закурил пел-мел, взял свой карандаш Бэрол, открыл свой блокнот и затем остановился. Он смотрел на Тада абсолютно честно и открыто. «Я боюсь, старина», — сказал он. И Тад ощутил большой прилив симпатии к Старку, несмотря на все, что он знал. «Боишься?» «Да, конечно», — подумал Бомонд. «Только те, кто еще ничего не понимают, малыши, не боятся. Годы пройдут, а слова на бумаге не станут более темными, но и белые поля, уверен, не станут белее вокруг слов. Боишься. Ты был бы безумнее, чем есть, если бы не боялся». «Я знаю», — ответил Тат, — «и ты знаешь, что это единственный способ сделать требуемое». Старк кивнул и наклонился к блокноту. Еще дважды он проверил написанный Тадом текст в последнем абзаце и затем начал писать. Слова сами собой формировались с ужасающей медлительностью в сознании Тада. «Мэшен никогда не задумывался». Долгая пауза, затем почти взрыв на одном дыхании. Что это такое иметь астму? Но если бы кто-то спросил его после всего происшедшего... Короткая остановка. Он бы вспомнил свое дело у Скоретти. Старк прочел, что он написал, затем недоверчиво взглянул на Тада. Тад кивнул. «Это звучит, Джордж». Он пощупал угол рта, который вдруг начал ссаднить, и ощутил, что там появилась свежая язва. Тат взглянул на Старка и убедился, что эта язва перекочевала к нему с рта Старка, откуда она внезапно исчезла. «Это происходит. Это действительно происходит. Продолжай, Джордж», — сказал он. «Выбей дьявола из всего этого». Но Старк уже сам снова склонился над блокнотом, и сейчас он писал куда быстрее. Старк писал почти полчаса и, наконец, отложил карандаш с жестом удовлетворения. «Это хорошо», — сказал он тихо, пожирая глазами написанное. «Это настолько хорошо, как только возможно». Тат взял его блокнот и начал читать. Причем, в отличие от Старка, он читал все написанное. То, что он искал, начало прорисовываться на третьей странице из тех девяти, которые успел исписать Старк. Мэшен слышал ликующие возгласы и замер, сжимая свой Хеклер и Кох, а затем понял, что происходит. Гости, их было не менее 200, толпились у длинных столов, поставленных под гигантским сине-желтым шатром на досках, призванных защитить газон от острых шпилек женской обуви. Эти гости стоя и шумно приветствовали появление ввозимого торта, украшенного множеством воробьев. он не знает, — подумал Тат. Он пишет слово «воробьи» и не имеет ни малейшего понятия о них. Он слышал над собой, на крыше, их безостановочное движение взад и вперед, и близнецы несколько раз поглядывали на потолок перед тем, как уснуть, поэтому Тат знал, что и они тоже слышат птиц. Но не Джордж. Для него воробьи не существуют. Тат вновь вернулся к рукописи. Слово «воробьи» стало попадаться все чаще и чаще, а в последнем абзаце весь текст был прямо-таки пропитан ими. Мэшин обнаружил позднее, что воробьи улетают, и единственными людьми, привязанными к нему, как воробьи на ниточке, были Джек Рэнгли и Лестер Роллик. Все же прочие воробьи, с которыми он летал 10 лет, теперь взлетели в небо. Воробьи! И они начали летать еще до того, как Мэшин крикнул им на их воробьином языке. «Хорошо?» Старк спросил об этом Тада с нескрываемой гордостью, когда тот положил блокнот на место. «Что ты думаешь?» «Я думаю, это прекрасно», — ответил Тад. «Но ты же знаешь это, ведь так?» «Да, но мне хотелось слышать это от тебя, старина». «Я также думаю, что ты сейчас выглядишь намного лучше». Что было правдой. Пока Старк был погружен в мрачный и ужасный мир Алексиса Мэшина, он начал исцеляться. Язвы исчезли. Разрушенная и расползавшаяся кожа снова почти срослась. Края этой новой кожи в нескольких местах полностью затянули раны и щели, в других почти сошлись друг с другом в стремлении сомкнуться. Вновь появились брови. Капли гноя, которые превратили рубашку Старка в какую-то клейкую желтую тряпку, подсыхали. Тат поднял левую руку и пощупал появившуюся у него на левом виске язву. Он задержал ладонь перед глазами и посмотрел на пальцы. Они были влажные. Тогда он потрогал лоб. Кожа была ровной. Маленький белый шрам, память об операции, которую претерпел Тат Бомонд, начав реально жить в литературе, теперь исчез. Один конец качелей поднялся, другой должен опуститься. Еще один закон природы, мальчик. Просто еще один закон. Уже стемнело снаружи. Тат предположил, что да. Должно быть так. Темно или почти темно. Он взглянул на свои наручные часы, но от них не было проку. Они остановились без 5:15. Время не играло особой роли. Он должен будет это сделать очень скоро. Старк вынул сигарету и положил ее в пепельницу. «Ты хочешь продолжить, или мы сделаем перерыв?» «Почему ты не хочешь продолжать?» — ответил Тат. — Я думаю, ты сможешь. — Да, — ответил Старк. Он не смотрел на Тада. Его глаза были устремлены только на слова, слова, слова. Он запустил руку в свои светлые волосы, которые снова отросли на его голове. — Я тоже думаю, что смогу. Даже знаю, что смогу. Он начал снова писать. Он только коротко взглянул вверх, когда Тат вылез из своего складного стула. И пошел к настенной точилке для карандашей, после чего снова уткнулся в работу. Тат заточил один из карандашей Беррел, сделав его почти столь же острым, как бритва. И пока он возвращался, он также вынул из кармана птичий манок, полученный от Роули. Тат зажал его в руке и снова сел, глядя в блокнот перед собой. Время настало. Он знал это столь же хорошо и четко, как и то, во что превратилось его собственное лицо. Вопрос был лишь в том, хватит ли у него на эту попытку силы воли. Часть Тада не хотела этого. Часть его все еще была увлечена книгой. Но он сам был удивлен, выяснив, что это чувство было далеко не столь сильным, как ранее, когда Лис и Алан покидали кабинет, и он предполагал даже почему. Произошло отделение. Своего рода непристойное рождение. Это не была больше его книга. Алексис Мэшен находился рядом с тем человеком, который жаждал писать эту рукопись с самого начала. Все еще крепко держа птичий манок в левой руке, Тат нагнулся над своим блокнотом. «Я посредник», — написал он. Наверху прекратилось безостановочное перетоптывание птиц. «Я знаю», — написал он. Весь птичий мир, казалось, прислушивался. «Я хозяин!» Тат остановился и взглянул на спящих детей. «Еще четыре слова!» — подумал он. «Всего четыре!» И Тат обнаружил, что жаждет их написать так, как еще никогда в жизни не хотел писать что-либо. Он хотел писать повести и романы, но куда больше этого, больше, чем он хотел вернуть те внутренние образы, которые иногда рисовал и показывал ему третий глаз, он хотел быть свободным. Еще четыре слова. Он поднял левую руку ко рту и вставил манок между губ, словно сигару. «Не смотри сейчас вверх, Джордж! Не смотри, не уходи из мира, который ты создаешь, не сейчас, прошу, дорогой, Господи, не дай ему взглянуть сейчас на мир реальных вещей и событий». На разлинованном листе в блокноте перед ним Тат написал слово «психопомпы» жирными прописными буквами. Он окружил его. Он нарисовал под кружком стрелку вниз, а под стрелкой написал «воробьи летают снова». Снаружи начал дуть ветер. Только это не был ветер. Это было движение миллионов крыльев. И оно же было внутри головы Тада. Вдруг третий глаз открылся в его сознании, открылся шире, чем когда-либо ранее, и Тад увидел Беренгфилд, штат Нью-Джерси, пустые дома, пустые улицы, светлое весеннее небо. Он увидел воробьев повсюду, больше даже, чем видел их раньше. Мир, в котором он вырос, вдруг превратился в гигантский птичник. Только это был не Беренфилд. Это был Энсвилл. Старк прекратил писать. Его глаза расширились от внезапной запоздалой тревоги. Тат вдохнул побольше воздуха и дунул в манок. Подарок Роули Делесепса издал странную пронзительную ноту. «Тат, что ты делаешь? Что ты делаешь?» Старк кинулся за манком. Прежде чем он успел коснуться его, послышался резкий удар, и манок треснул во рту Тада, прорезав ему губы. Звук разбудил близнецов, Уэнди начала плакать, снаружи шелест крыльев воробьев превращался в грохот. Они летали. Лис кинулся к лестнице, услышав плач Уэнди. Алан стоял на месте какой-то миг, потрясенный тем, что увидел снаружи дома. Земля, деревья, озеро, небо — все было словно стерто. Воробьи как бы поднимали гигантский занавес, затемнивший окно сверху донизу. Когда первые маленькие тела обрушились на закаленное стекло, паралич Алана исчез. «Лис!» — закричал он. «Лис, ложись!» Но она не собиралась этого делать. Ее ребенок плакал, и это было все, о чем она могла думать. Алан рванулся через комнату к ней, показав ту поистине небывалую скорость, которая была и для него секретом, и повалил ее на пол, как раз в тот момент, когда вся стеклянная стена рухнула внутрь гостиной под весом 20 тысяч воробьев. Еще 20 тысяч последовали за ними, а вслед еще 20 и еще 20 тысяч. В В какое-то мгновение вся гостиная уже была заполнена ими. Они были повсюду. Алан закрыл с собой Лис и затолкал ее под софу. Весь мир состоял из пронзительного чириканья воробьев. Теперь они могли слышать, как разбиваются и другие стекла в окнах. Все окна! Дом содрогнулся от ударов тысяч и тысяч птиц-самоубийц. Алан выглянул наружу и увидел, что во всем мире вокруг царствует только коричнево-черная движущаяся масса. Детекторы пожарной сигнализации начали выходить из строя, когда птицы стали врезаться в них. Еще где-то прозвучал чудовищный взрыв от разбиваемого телеэкрана. Везде раздавался треск и звон от падающих со стен картин и разбиваемой посуды. И еще можно было слышать детский плач и вопли Лис. «Дай мне дорогу, мои дети, дай мне дорогу! Я должна пройти к моим детям!» Она высунулась наполовину из-под софы, и вся открывшаяся птицам часть тела Лис была тут же ими оседлана. Воробьи запутались в ее волосах и безумно размахивали крыльями. Она яростно отбивалась от них. Алан снова схватил ее и затолкал обратно. Через потемневший от тучи воробьев воздух гостиной ему все же удалось увидеть, что черная орда воробьев летит вверх к кабинету Тада. Старк дотянулся до Тада, когда первые птицы начали биться в потайную дверь. За стеной Тад мог слышать дикие звуки разбиваемого стекла и керамики, грохот падающих металлических и деревянных предметов. Оба ребенка сейчас громко плакали. Их крики усиливались параллельно с усиливавшимся грохотом от неистовства воробьев, и оба эти шума раздавались с какой-то дьявольской гармонией. «Останови это, Тад!» — выкрикнул Старк. «Останови это! Какого бы дьявола ты это ни затеял, только останови!» Он потянулся к револьверу, а Тад воткнул свой острый карандаш прямо в глотку Старка. Кровь брызнула оттуда фонтаном. Старк повернулся к Таду с разинутым ртом, разрываемым карандашом. Он колыхался вверх и вниз, словно Старк пытался проглотить этот карандаш. Наконец Старк схватил его и вытащил наружу. «Что ты делаешь?» — прокаркал он. «Что это?» На этот раз он уже слышал птиц, не понимая их, но слышал. Его глаза уставились на запертую дверь, и Тад заметил выражение настоящего ужаса в них впервые за все это время. «Я пишу конец, Джордж», — сказал Тад тихим голосом, которого не могли услышать внизу ни Лис, ни Алан. «Я пишу конец в реальном мире». «Отлично», — сказал Старк. «Тогда давай напишем его для всех нас». Он обернулся к близнецам с окровавленным карандашом в одной руке и 45-калибровым револьвером в другой. На конце софы лежало сложенное афганское покрывало. Алан протянул к нему руку и тут же почувствовал дюжину горячих уколов от клювов на ней. «Проклятие!» — воскликнул он и спрятал руку назад. Лис все еще пыталась выбраться из-под софы. Ужасающий свистящий звук ныне, казалось, заполнил всю вселенную, и Алан уже не мог слышать плач детей, но Лис Бомонд по-прежнему его слышала. Она извивалась и отталкивалась. Алан схватил левой рукой ее за воротник и ощутил, как разрывается ткань. «Подожди минуту!» — рявкнул он на нее. Но это было бесполезно. Он не мог сказать ей ничего, что остановило бы ее, когда ее малыши кричали. Элли была бы такой же. Алан снова протянул вверх правую руку и, не обращая внимания на сильную боль от клюющих ее птиц, стащил покрывало. Оно раскрылось, пока падало с софы. Из спальни для взрослых раздался дикий грохот падающей мебели, видимо, шкафа. Алан своим обезумевшим рассудком все же попытался представить себе, сколько воробьев оказалось погребенными под мебелью, но не сумел. «Сколько воробьев может забиться в электролампочку?» — безумно спрашивало его сознание. «Три, чтобы уместиться в лампе, и 3 миллиарда, чтобы перевернуть дом?» Он разразился бессмысленным смехом, а затем большая подвешенная люстра в центре гостиной взорвалась, словно бомба. Приподнявшая было голову Лис вскрикнула и на какой-то момент снова упала на пол, и Алан успел накинуть покрывало ей на голову. Он тоже накрылся им. Однако они были не одни даже под покрывалом. Полдюжины воробьев уже успели туда проникнуть. Алан ощутил яростные взмахи крыльев у своей щеки и почувствовал болезненный клевок в левый висок. Он завернулся в покрывало и сделал в нем поворот. Воробей, придавленный его плечом, свалился на пол. Он схватил Лис и закричал ей в ухо: «Мы сейчас пойдем! Пойдем, Лис! Под этим щитом! Если ты попытаешься бежать, я тебя нокаутирую! Кивни головой, что ты поняла меня!» Она попыталась оттолкнуть его. Покрывало затрещало. Воробьи садились на него, чуть-чуть балансировали, словно на трамплине, а затем снова взлетали. Алан повернул ее спиной к себе и постучал по ее плечу. Постучал сильно. «Кивни, если поняла, черт тебя побери!» Он почувствовал ее волосы на щеке, когда она кивнула. Они выползли из-под софы. Алан крепко держал ее за плечи, боясь, что она может сорваться стрелой. И очень медленно они начали пробираться через кишмя, кишащую воробьями комнату, через облака птиц, сводящих с ума своим писком и криком. Они выглядели со стороны, как забавное карикатурное животное на сельской ярмарке, танцующий осел, в голове которого шагает Майк, а в хвосте Айк. Гостиная в доме Бомонтов была обширной, с высоким сводчатым потолком, но сейчас в ней, казалось, не осталось места для воздуха. Они двигались сквозь удушливую атмосферу роящегося скопища птиц. Мебель трескалась, птицы бились о стены, потолки и приборы. Весь окружающий мир был наполнен птичьей вонью и странным перестукиванием. Наконец они достигли лестницы и начали медленно ползти по ней вверх, закрывшись покрывалом, которое уже все обросло перьями и пометом. Когда они стали подниматься, наверху в кабинете прозвучал револьверный выстрел. Теперь и Алан смог снова услышать близнецов. Они вопили. Тат нащупал поверхность стола, когда Старк прицелился в Уильяма и наткнулся на пресс-папье, которым совсем недавно развлекался Старк. Это был увесистый образчик черно-серого сланца, отполированный на рабочей стороне. Тат мгновенно ударил им в запястье Старка до того, как светловолосый убийца спустил курок. Пресс-папье разбило кость и отклонило дуло к низу. Выстрел был оглушающим в небольшой комнате. Пуля прошла в пол в дюйме от левой ноги Уильяма, засыпав щепками его ноги в голубом спальном костюме. Дети начали вопить, и пока Тат приближался к Старку, он увидел, как близнецы обхватили друг друга руками, словно инстинктивно защищая друг друга. «Гензель и Гретель», — подумал Тат, а затем Старк воткнул в его плечо карандаш. Тат взвыл от боли и оттолкнул Старка. Старк перелетел через поставленную в углу машинку и упал на спину у стены. Он пытался переложить револьвер в правую руку и уронил его. Теперь шум птиц за дверью становился все более громким, а сама она стала медленно открываться внутрь на своем шарнире. Воробей с разбитым крылом влетел и упал, дергаясь на пол кабинета. Старк почувствовал ее в заднем кармане и вытащил свою складную бритву. Он открыл лезвие зубами. Его глаза сверкали безумным блеском над сталью. «Ты ее хочешь, старина?» — спросил он. И Тат увидел, что на его лицо снова вернулась та же ужасающая маска, появившаяся сразу, подобно выгруженной груди кирпичей. «Ты действительно хочешь? Окей, ты сейчас это получишь!» На полпути вверх и Лис, и Алан остановились. Они уткнулись в живую стенку из трепещущих в воздухе птиц и просто не могли ничего с ней поделать. Воздух был забит воробьями. Лис закричала от ужаса и ярости. Птицы не обращали на них внимания, не нападали на них, они просто мешали людям. Воробьи со всего мира, казалось, собрались сюда, в дом Бомонтов, в Кастл-Роке. «Вниз!» — Алан прокричал команду ей в ухо. «Может быть, нам удастся проползти под ними?» Они опустились на колени. Сперва им удалось чуточку продвинуться, хотя это было не самое приятное занятие, поскольку ползти приходилось по живому ковру из воробьев толщиной не менее 18 дюймов. Но затем они опять натолкнулись на ту же живую стенку. Глядя вниз под покрывало, Алан мог видеть сплошную массу из живых и мертвых воробьев. Воробьи внизу на ступеньках были раздавлены. Поверх этого слоя находились слои других, пока еще живых, но тоже обреченных на смерть птиц. Еще выше, примерно в 3 футах от ступенек лестницы, воробьи летали в своего рода зоне самоубийств, сотрясаясь и падая. Некоторые снова взлетали вверх, но большинство птиц оставалось внизу, раздавленные своими же собратьями, с переломанными ножками, крыльями. Воробьи, как вспомнил шериф, не могут парить в воздухе. Откуда-то сверху, по другую сторону этого живого барьера, раздался мужской вопль. Лис в ужасе посмотрела на Алана, прижалась к нему плотнее. «Что мы можем сделать?» — прокричала она. «Что мы можем сделать, Алан?» Он не ответил, потому что отвечать было нечего. Они ничего не могли сделать. Старк двинулся к Таду с бритвой в правой руке. Тад попятился к медленно открывающейся двери в его кабинет, не сводя глаз с лезвия. Он схватил еще один карандаш со стола. «Это вряд ли тебе принесет пользу, старина», — сказал Старк. «Не сейчас». Затем его глаза обратились к двери. Она уже открылась достаточно широко, и воробьи устремились в щель сплошной рекой. И они неслись на Джорджа Старка. В одно мгновение на его лице появилось выражение ужаса и понимания. «Нет!» — завопил Старк и начал полосовать их бритвой Алексиса Мэшена. «Нет, я не хочу возвращаться! Ты не можешь заставить меня!» Он разрезал одного воробья точно пополам, и в воздухе пронеслись вниз 2 трепещущих крыла. Старк яростно размахивал бритвой направо и налево вокруг себя. И Тат внезапно все понял. «Я не хочу возвращаться!» Что здесь происходило? Психопомпы, конечно, пришли, чтобы послужить эскортом для проводов Джорджа Старка в Энсвилл, назад, в страну мертвых. Тат отшвырнул карандаш и кинулся к детям. Весь кабинет был заполнен воробьями. Дверь теперь была почти полностью открыта, река превратилась в поток. Воробьи садились на широкие плечи Старка. Они садились на его руки, голову. Они ударялись об его грудь сперва дюжинами, а затем сотнями. Он извивался в облаках падающих перьев и непрерывно размахивал бритвой, пытаясь не отдать то, что уже получил. Они покрыли лезвие бритвы, ее дьявольски блестящая поверхность была утоплена в перьях, оставленных погибшими под ее ударами птицами. Тат посмотрел на своих малышей. Они прекратили хныкать. Они смотрели вверх на кипящий и непрерывно содрогающийся воздух с одинаковым выражением удивления и удовольствия. Их руки были подняты, словно они проверяли, не идет ли дождь. Их крохотные пальчики были раздвинуты, воробьи садились на них, но не клевали. Зато они клевали Старка. Кровь струилась по его лицу в сотни мест. Один из его глаз был уже выклеван. Воробей сел на шею Старку и начал долбить рану на его горле, нанесенную карандашом Тада. Птица успела трижды клюнуть и очень быстро ра-ра-ра, как очередь из пулемета, прежде чем Старку удалось схватить ее и раздавить с треском, как живую хлопушку. Тад закрыл собой близнецов, и теперь птицы садились и на него. Но не клевали, а только сидели и наблюдали. Старк исчез. Он превратился в живую, извивающуюся скульптуру из птиц. Кровь сочилась отовсюду, изо всех щелей и дыр в его теле. Откуда-то снизу Тат услышал звук треска и разлома. Дерево поддавалось напору птиц. «Они пробили путь на кухню», — подумал он. Он мельком вспомнил о газопроводных трубках к печи. Но эта мысль была очень быстрой и показалась неважной. А теперь он все чаще слышал звук, отдираемый от костей Старка живой плоти. «Они пришли за тобой, Джордж!» — услышал Тат собственный шепот. «Они пришли за тобой! Спаси тебя, Бог!» Алан ощутил перед собой свободное пространство и посмотрел через ромбовидные дыры в покрывале. Птичий помет сполз ему на щеку, и он стер его. Лестничная клетка все еще была полна воробьями, но их количество резко уменьшилось. Большинство оставшихся в живых птиц, видимо, устремилось туда, куда они с самого начала держали путь. «Пошли!» — сказал он лис. И они начали подниматься по хрустящему ковру из мертвых птиц. Они только достигли второго этажа, как услышали возглас стада. «Берите его теперь! Берите его! Забирайте его обратно в ад, откуда он пришел!» И вихрь из птиц превратился в ураган. Старк сделал последнюю, агонизирующую попытку избавиться от них. Ему некуда было идти, некуда было бежать, но он все равно попытался. Это был его стиль. Колонка птиц, облепивших его, двинулась вперед вместе с ним. Огромные мощные руки, покрытые воробьиными перьями, головами и крыльями, поднялись в последнем усилии и яростно стали бить по торсу, пересекаясь на груди. Птицы, частично раненые, частично мертвые, падали на пол, и в какой-то миг Таду представилась картина, которая преследовала его всю оставшуюся жизнь. Воробьи пожирали Джорджа Старка живьем. Глаз у него уже не осталось. Вместо них зияли пустые впадины. Нос сократился до ничтожного выступа. Его лоб и волосы были содраны начисто, обнажая белую поверхность черепа. Шеи почти не осталось. Птицы расклевали его живот. Стая воробьев сидела на ногах Старка и со все большим усердием проклевывала в них дыры, подбираясь все выше и выше, собираясь добраться и до его внутренностей. И Тат заметил еще кое-что. Воробьи пытались поднять Старка. Они пытались, и очень скоро, когда они уменьшат вес его тела, им это удастся. «Берите его теперь! Берите его! Забирайте его обратно в ад, откуда он пришел!» — закричал Тат. Крики Старка прекратились после того, как его горло было проклевано сотнями безжалостных клювов. Воробьи теперь перебирались на руки, и на секунду даже его ноги мелькнули на кровавом паркете. Он махнул руками, тем, что от них осталось, вниз, по бокам, диким жестом, давя дюжины птиц. Но дюжина рвалась занять место выбывших пернатых коллег. Звук трескавшейся и расщепляемой древесины справа от Тада вдруг стал все усиливаться. Тад посмотрел туда и увидел, что восточная стенка его кабинета разваливается подобно папиросной бумаге. Он в какой-то миг сумел рассмотреть тысячи желтых клювов, пробившихся сквозь дерево одновременно, а затем схватил близнецов и накрыл их собой, выгнув тело, чтобы защитить их от обломков, может быть, впервые и единственный раз в жизни проявив настоящую ловкость и проворство.